Практически весь разговор подарок от матери чудовищ прятался за моей ногой. Смотрю на это чудо и умиляюсь. Мелкий орангутанг с коричневой шерстью сейчас осматривает руины, оставшиеся от апартаментов. В глазах мелькал недюжий интеллект, но я пятой точкой чую. Матерь чудовищ решила меня как-то подколоть. Ты меня понимаешь? Становлюсь на одно колено перед мелким орангутангом. Меня зовут Макс Граут. Я твой новый хозяин. Обезьян смотрит на меня так хитро. Так, будто он тут король, а я его холоп. Протягивает руку для поцелуя. Ах ты мелкий засранец. Поднявшись на ноги, отвешиваю затрещину улыбящемуся орангутангу. Повтори. Хочу уже объяснить орангутангу всю глубину его неправоты, но ладонь ощутила нечто странное в момент контакта. Будто я бью не голову безмозглой обезьяны, а мягкий студень. Секунда, и ударная волна, пройдя по всему телу хитрого засранца, ушла в итоге в пол. Босс, дверь в апартаменты открылась, и на пороге появились Циолковский с Томагавком. У обоих от увиденного глаза на выкат. Какого хрена тут происходит? Мы грохот слышали еще из коридора. Мелкий обезьян, увидев открывшуюся дверь, ломанулся туда со скоростью пули. Наступил на руки, потом на ноги, оперся на голову и вдруг так покатился к выходу, словно живое колесо. Я намеревался заорать: «Срочно закройте дверь!» Но странная животинка вдруг остановилась перед Циолковским. Уставилась на Марка, нахмурилась, задумчиво потерла подбородок. А ты еще что за хрень?» Циолковский перевел взгляд на меня, и это стало ошибкой. Хитрый обезьян схватил сверток, торчащий из кармана парня. Затем резко спружинил ногами от пола к потолку и уже оттуда, оттолкнувшись, прыгнул в коридор. Поднялся и ломанулся прочь. Причем двигался он в этот раз на четырех конечностях, а морда вытянулась, превратившись в собачью. Какого? Циолковский только и успел, что глянуть вслед странной животинке. Граут, это что сейчас было? Фамильяр. У меня с ним, кажется, намечаются серьезные проблемы. Томагавк озадаченно выглянул в коридор и потом снова вернулся в наши разрушенные апартаменты. Кэп, я о таком слышал, пока служил в армии США. Эльф удивленно качнул головой. Слухи о слухах, если быть точнее. Где-то в Колорадо мозголомы с призывателями научились призывать существ со способностью к полиморфизму. Вроде как программа «Универсальный боевой питомец». Предполагалось, что призванное существо может меняться, становясь и амфибией, и ездовым питомцем, и летуном. Ну и стакан в старости подать. Звучит офигенно. Киваю эльфу. Томагавк, улыбнувшись, снова покачал головой. Нет, Кэп. Тот эксперимент до сих пор считается провальным, его потому и рассекретили. Полиморфы в том инциденте оказались промежуточной стадией развития существа. По сути, они адаптировались к неким условиям среды. Одни отрастили жабры и стали амфибиями, другие приобрели пуленепробиваемую шкуру. В какой-то момент ресурс адаптивности у полиморфа заканчивается, и он навсегда остается в одной форме. Из того, что я сейчас увидел, можно сделать такой же вывод. Твой фамильяр, Кэп, промежуточная, а не конечная форма. Я, когда в коридор выглянул, копыта у него увидел. Копыта. А еще шкура из коричневой почему-то стала синей. От последней новости хочется схватиться за голову. Звездец какой-то. То есть сейчас по зоне обучения носится неуправляемая живая хрень, способная менять свой внешний вид как угодно? Ага, Томагавк задумался и снова резко выглянул в коридор. Показалось, наверное, там девицы орали, что к ним под юбку залез. Не мог же он. Этот мог, в памяти всплыл хитрющий взгляд орангутанга. Скорее всего, у этой бестии сейчас и сознание проходит адаптацию. Тут, в общем, кое-что случилось. В двух словах объясняю товарищам по команде события последних часов. Не забываю упомянуть о весьма серьезных ограничениях, наложенных на меня хранителем первого этажа стены. Испытание на ранг выше. Томагавк нахмурился. Значит, главным противником будет ветеран 2 или учитель 3. Я слышал от других первопроходцев, что обычно дается несколько вариантов прохождения финального испытания, но даже не знаю, пойти с тобой в команду, Кэп, при таких вводных мало кто согласится. Я бы больше напрягался из-за другого. Хранитель тебя фактически обрек на трехнедельную голодовку без права хоть как-то взаимодействовать с теми, кто находится в зоне обучения. Тут уже я усмехнулся. Вообще-то, есть один способ. Лазейку в правилах зоны обучения мне все-таки удалось найти. Тут есть доска заданий на случай, если у кого-то из кандидатов закончится кайна или на нужную покупку будет не хватать самую малость. Кого-то отправляют в пещеру, лес или к реке поискать ценных ресурсов. Локация в одном из миров, связанных со стеной. Иногда это слежка за поведением стаи монстров. Задание тьма, но все они, так или иначе, связаны с реальной угрозой жизни. Так что расслабиться и получить кайны там на халяву не пройдет. В моем диалоговом окне первопроходца доп. На всех заданиях стоит награда в 0 кайнов. Анубис, гад, заблокировал все движения по счету. Но мне нужен доступ к заданию и возможность хотя бы временно покинуть зону обучения. Черт с этими занятиями у наставников. Мне тут негде ни есть, ни спать. А вот на задании таких ограничений нет. Немного полистав варианты, нашел одно интересное решение. Мирхальмир. Поиск выживших для эвакуации на один из этажей стены. Описание. После падения метеорита 12 месяцев назад поднявшееся облако пыли снизило проводимость атмосферы для солнечного света. Средняя температура на планете упала на 15 градусов. Орбитальные спутники не работают из-за эффекта отражения сигналов. Постоянно льют дожди. Расплодившиеся гнильцы охотятся на выживших. Местная цивилизация признана вымирающей. Срок задания не ограничен. Рекомендуемый ранг ученик и выше. Награда 0 кайнов за каждого найденного выжившего. Идеально, идеально. Раз есть орбитальные спутники, значит, цивилизация достаточно развита. Зуб даю, что у них там есть бункеры с продовольствием. Я найду в Хальмире, где можно отсидеться 3 недели. Плюс в моем арсенале есть несколько техник из набора МЧС для поиска пока еще живых аборигенов. Следующие 3 недели я собирал эфир, искал выживших и, завершив 2 уровень телесной трансформы, перешел к 3-му. Не сказать, что в мире Хальмир было сложно, скорее, неприятно. Местные гнильцы оказались до нельзя противной формой жизни. Эдакая смесь болотников, живущих в условиях вечной сырости, и трупоедов, вечных спутников массовой гибели живых существ. Твари стаями охотятся на выживших, отслеживая источники тепла и запахи приготовленной пищи. Надо ли говорить, за кем следил я, чтобы найти людей в этом погибающем мире? Так незаметно подошло к концу время, данное кандидатам на прохождение квалификационных тестов. Немного опоздав к началу, я все же вернулся в лобби зоны обучения. Информация в ДПИ сразу обновилась. Как и предполагал, 2/3 кандидатов отсеялись в процессе обучения, так и не сдав обязательных нормативов первопроходцев. Сегодня 25-й день от моего ухода в стену. Всех оставшихся кандидатов пригласили в главный зал зоны обучения. Количество еды, столов и стульев всего здесь стало в 3 раза меньше, чем на момент нашего прибытия 3 недели назад. Директор Сиалла Райберг, сверкая довольной улыбкой, произнесла со сцены: «Приветствую, 55 кандидатов, добравшихся до финального испытания в первопроходцы. Сейчас я объявлю его условия, и все вы разобьетесь на команды». Именно в этот момент я вхожу в общий зал, весь грязный, в болотной тине, но с довольнейшей улыбкой. «Успел, Довлатов Чви!» – заорал знакомый орк из толпы, перебив директора. «Ты где пропадал, босс, иди к нам, мы тут почти все хотим в твою команду». Смотрю на довольно голдящую толпу. Народ свистит в знак приветствия. То, что я учудил с призывом великих сущностей, ни для кого тут не секрет. Перевожу взгляд на кисло улыбающихся дизайнерских детей из Пруссии. А вот эти гады уж точно не будут рады появлению сильного конкурента. Ну-с, теперь время наработанной репутации поработать на меня. Глава 16. Кузнец удачи. Зона обучения 1-5 лекторий. 5-е сутки. Когда Довлатов Чви исчез из жилой зоны, знакомые с ним кандидаты сразу насторожились. Однако Томагавк и Циолковский с легкой улыбкой объясняли: «Вернется, уж кто-кто, а босс из любой передряги выйдет с потяжелевшим счетом». Сегодня шло очередное групповое занятие по управлению силой. Инструкторы-стихийники лютовали, требуя идеального исполнения 5 плетений из 5 за отмеренное ими время, а потом еще и еще. В бою осечка первопроходца может стоить жизни его товарищу по команде. Тут внезапно для всех 5 дизайнерских детей досрочно прошла квалификационный тест, легко и непринужденно создав подряд 20 плетений из 20. Они только делали вид, будто тренируются со всеми, а на деле имели свои далеко идущие планы. После столь показательной разницы в талантах лидер прусов начал давно планируемую вербовку. Пора. Тем более их главный конкурент по политической арене исчез с концами. «Брехня!» – рычал Барбадон, смотря на довольную рожу Дитриха фон Лейбе, дизайнерского чуда из чудес. «Довлатов Чви не смог выдержать обучение в первопроходце, да я скорее поверю в то, что сам нахожусь тут по ошибке. Он мастер Чви, понимаешь, Его даже духи огня и ветра чтут. Дитрих, надменно улыбаясь, развел руками, демонстративно оглядывая зал для тренировок. Его здесь нет, нарочито громко произнес лидер прусов. Ни в жилой зоне, ни на занятиях, ни в магазинах. Этого вашего Довлатова в Чви никто не видел уже несколько полных суток. А ведь я специально искал с ним встречи. В финальное испытание всем надо будет разделиться на команды. Метку сержанта и право вести за собой до десятка кандидатов я получу уже через пару дней. Пятерых из вас смогу взять к себе в команду. Грязнокровки, хотел было додумать Дитрих, но вовремя остановился. Сейчас не время показывать смердам их место в пищевой цепочке. Сидящий перед фон Ли бездоровенный орк Барбадан вдруг заржал. Чви-чви-чви. Наверное, ты, человек, мнишь себя гением, раз сможешь сдать квалификационные экзамены раньше нас. Находившиеся рядом с клыкастым шаманом кандидаты заулыбались, будто сразу поняв причину смеха. Я лучше. Это объективная оценка, Дитрих произнес с легким нажимом, неумело давя властью на собеседника. Лучше, чем любой другой кандидат из этого набора. Экипировка, навыки, талант. Хохот орка стал совсем уж громогласным. Чви-чви-чви. Тогда ты уже проиграл гонку, человек. Довлатов Чви стал старшим сержантом еще в первый день появления в лектории. Сдержав удар по гордости, Дитрих усмехнулся. Всю жизнь, все 24 года своего существования, будучи живым чудом рейха, он привык быть лучшим во всем. В знаниях, в подготовке, в контроле силы, в размере банковского счета и наборе разномастных связей. На пути фон Лейбе не раз вставали те, кто по воле случая имел серьезные погоны и должность. Но те из них, кого Дитрих счел врагом, прожили недолго. Зачем мне знать шевроны того, кто не смог пройти отбор зоны обучения? Чудо Рейха усмехнулось и окинуло аудиторию пытливым взглядом. Я сдам все квалификационные экзамены за 8 дней. В оставшиеся 2 недели помогу тренировками тем из вас, кто пойдет под мое крыло. Полной уверенности взгляд фон Лейби прочувствовали на себе 150 кандидатов. Лидер прусов не сомневался ни в своих навыках, ни в том, что достигнет результата. Чви, и в глазах Барбадана от чего-то стала читаться жалость. Тогда ты уже дважды проиграл, Чви-ловек. Довлатов Чви сдал все квалификационные экзамены за день. За первый день, понимаешь, у меня 2 метки. Дитрих, не моргнув и глазом, задрал правый рукав. Но тут из толпы донесся голос, а у Довлатова 4. Фон Лейби захохотал. Пафосно и громко, как это умеют делать аристократы на светских раутах. И вы поверили таким слухам, да еще и о человеке, которого никто из вас не видел толком. Мы видели, Барбадан со смехом в глазах смотрел на Пруса. Я сожалею о том, что не участвовал в сражении за город падших, но его застали 150 наших собратьев, тех, кого Довлатов Чви уже тогда пригласил в свой лагерь. Ему, Чви, не нужны метки, чтобы быть самим собой. И тем не менее Дитрих в тот день не сдался. Из города падших вернулись 150 кандидатов. Почти все они сразу предпочли кандидатуру Макса Граута. Откуда взялось прозвище Довлатов Чви непонятно, но пропустивших бонусный этап кандидатов имелось еще 100. Все они сейчас находились в лектории и нуждались в необходимости пройти квалификационный тест. День за днем, урок за уроком, кандидаты отсеивались из-за непригодности по тем или иным аспектам. Одни не знали, как грамотно вести бой с монстрами, а не людьми. Вторые излишне полагались на мощь огнестрела и взрывчатку. Третьим не хватало таланта в управлении силой. Четвертые хех лишь чудом добрались до зоны обучения 1-5 и теперь делали все возможное, дабы схватить за хвост удачу. Когда до финального испытания оставалось 3 дня, фон Лейби уже сам стал отбирать тех, кто пойдет под его крыло, а кто войдет в состав его команд поддержки. Тасовал бойцов, собирая пруссам мясной щит, необходимый для прорыва. Дитриху было наплевать на судьбы тех, кто не ходит под флагом Пруссии и не союзник Рейха. Что плохого в манипулировании желаниями других ради достижения своей цели? Я гений, живое сокровище прусской нации и моего народа, думал фон Лейбе, отбирая тех, кем пожертвует на финальном испытании. А что так придется сделать, Дитрих нисколько не сомневался. Если бы не странная зверушка Довлатов Чви, бегающая по зоне обучения, кандидаты бы давно сочли его выбывшим из гонки. Но нет, эта животинка каждый день меняла облик, выпрашивая еду у симпатичных девушек. Серый волк, плюшевый медвежонок, прячущийся по углам ящерица-хамелеон, кем только зверушка не становилась. Так у текущего набора кандидатов в первопроходцы появилось животное-талисман. За день до финального испытания Циолковский с Томагавком все же сдались и рассказали, куда делся их командир. Шефа наказал хранитель зоны обучения. Марк, смущенно улыбаясь, развел руками. Делов-то, призывал трех великих сущностей и одного древнего бога к нам в апартаменты. Хех, случайно. Толпа кандидатов разразилась хохотом от таких новостей. Народ попадал с мест, хватаясь за животы. Барбадан ржал громче всех, чем и заражал всю округу. Кое-кто пытался отдышаться, но при одной мысли о только что услышанном начинал ржать еще сильнее. «Ладно, ладно», — Циолковский шутя погрозил парням пальцем. «Тогда я не буду говорить, что Довлатов смог выйти из той ситуации с прибылью. Наш талисман — это отпрыск самой матери чудовищ». Дитрих нервно дернул щекой, глядя на ржущую толпу. «Бред сивой кобылы. Чви-чви-чви», — хохотал орк-шаман, держась за живот. «Может, и бред, но если это Довлатов чви, то я готов поверить». Несмотря на странные слова Циолковского о Довлатове, настроение среди кандидатов не сильно поменялось. Фон Лейби смог склонить на свою сторону 45 из 55 участников, прошедших через жесточайший отбор зоны обучения. Взятки, откровенные угрозы, обещания услуг, в ход пошли уловки из грязной игры благородных, методы вербовки, какие и не снились обычным одаренным. Наконец, настал день оглашения финального испытания. Всех кандидатов собрали в главном зале. Инструкторы, драконившие все это время своих учеников, сегодня впервые выглядели расслабленно. Столы накрыты, директор уже начал свою поздравительную речь, и тут Барбадан как зари, Довлатов чви, и резко подорвался с места, бросаясь к одному из входов в зал. Там стоял Макс Граут, тот самый парень, которого Дитрих за все три недели учебки видел всего раз, весь в грязи, в болотной тине. Но никакая изодранная одежда не могла скрыть аристократическую осанку и мощнейший дух одаренного, ореолом расходящийся от него на всю округу. После поля боя от Довлатова разило такой властью, какая не могла и сниться кандидатам в первопроходцы. «Да, ты определенно достоин быть вершиной, которую я покорю», — Дитрих нервно оскалился и тут же прикрыл лицо ладонью. «Нельзя, чтобы грязнокровки видели его таким. Вы все станете ступеньками на моей дороге к власти и могуществу. Никчемный мусор, и особенно выскочки вроде тебя, Довлатов». Атмосфера в зале мгновенно изменилась, народ радостно свистел, приветствуя героя. Вперед Барбадана, высунув язык от натуги, выскочила зверушка-талисман. Теперь она походила на упитанного броненосца. Животинка, подбежав к Довлатову, сразу стала тереться о штанину. Ишь, какую броню себе отрастил. Что, бабы затискали? Макс Граут с укором глянул на зверушку, на что та устало вздохнула. Это они тебя еще с собой по магазинам не таскали. Таскали, босс. Циолковский заржал, призывно размахивая рукой. Иди к нам, мы для тебя место за столом придержали. Насчет талисмана. Томагавк сказал, что пинг-понг потому и выбрал облик броненосца. Это зверье в шар сворачивается, когда его девки тискать начинают. Так его таскать становится неудобно. Мда, Довлатов, приподняв бровь, глянул на зверушку. Пинг-понг, значит, а ну-ка, покажи свою боевую форму. Зверек, довольно сверкнув глазами, мгновенно скрутился в шар. Довлатов, удивленно присвистнув, легонько пнул живой снаряд вверх, словно тот футбольный мяч. Еще раз и еще, демонстрируя ловкость футболиста. Пинг-понг, надо же, прозвище подходит, произнес он с неким удивлением. Так у тебя аура антимага, вот как ты спасался от девичьей ласки. С тобой теперь даже грубые игры не пройдут. На очередном ударе броненосец в воздухе развернулся и при падении схватил Довлатова за ногу. Ловко пополз по штанине вверх и устроился на плече, как будто это всегда было его местом. На морде зверька отчетливо читается радость и облегчение. Ему тоже пришлось пройти через трехнедельную тренировку. Устал, бедняга, от девичьего внимания. Директор Сиалла Райберг кашлянула в кулачок. Кандидат Граут, тоном, способным заморозить все океаны мира, произнесла она. Я вам не мешаю, прошу прощения, Довлатов или все же Граут, коротко кивнул, стоя все еще в проходе. Кандидат Макс Граут прибыл на прохождение инструктажа по финальному испытанию в первопроходцы. Заняв место за столом парней, я стал внимательно слушать инструктаж. Одну из стен зала директор Сиалла Райберг использовала в роли проекционного экрана. На ней отобразился снимок города-лабиринта, сфотографированный с большой высоты. На сделанном кадре дома покрыты толстым слоем лиан. С крыш стекают полноводные ручьи. Большая часть стекол в зданиях выбита. Из остовов автомобилей растут кусты и деревья. «Цивилизация карликов Цинкал погибла 23 оборота планеты назад», — пояснила Райберг, указывая на экран. «Их города заняла постцивилизация механоидов. Назовем их альтернативной формой жизни, способной питаться металлом. Квазиживые заводы, энергия из источников, постепенно расширяемая классификация особей. Механоиды рабочие, механоиды воины, разведчики, командиры и много кто еще. Чем больше колония механоидов и их ресурсная база, тем опаснее они становятся для представителей иных форм жизни». Кадр сменился, показывая укрепленный бункер. Рядом с первым фото находился схематичный рисунок существа, похожего на монстра из фильма «Чужой». Длинные когтистые лапы, костяной гребень вдоль спины, заканчивающийся мечевидным отростком на хвосте, две пары глаз, естественная броня на теле, пасть, полная острых зубов. «Ваше финальное испытание», Райберг, загадочно улыбаясь, указала на экран, «будет иметь три цели. Первое – найти штаб-квартиру сопротивления карликов в городе-лабиринте. Его изначально проектировали для борьбы неодаренного населения с механоидами в городских условиях. Часть подземных и надземных коммуникаций сохранилась. В центре штаб-квартиры спрятан маяк, поставленный разведчиком от нашей администрации. Он выглядит, как звезда первопроходца. Команда, которая найдет его первым, автоматически проходит финальное испытание». Сиалла щелкнула пультом. Кадр с чужим растянулся на весь экран. Вторая цель – уничтожение доминатора. Особь, показанная на схеме, это мозговой центр и главная ударная сила колонии механоидов. Структура его тела близка к продвинутым машинам техномантов. Он сильнее, быстрее, в разы выносливее и опаснее обычных механоидов. Если брать за эталон средний уровень собравшихся здесь кандидатов, то вы даже броню доминатора не сможете поцарапать. Команда, сумевшая его победить, также проходит финальное испытание. Сами механоиды преимущественно выглядят, как шестилапые жуки с бочкообразным телом. Размер механоида рабочего примерно с крупную собаку. Тела состоят из металлоорганики и композитов. Прочность примерно как у листа жести или крепкого пластика. Разрешимый огнестрел на финальном испытании, он бы не помог. Видя роптание среди кандидатов, Райберг еще раз щелкнула пультом. На стене отобразился проецируемый рисунок крупной сложно устроенной механической конструкции. Третья цель – сердце колонии механоидов. Родильная машина, она же родильный цех. Следуя приказам особи доминатора, она создает новых рабочих, солдат и разведчиков. Команда, сумевшая ее уничтожить, также пройдет финальное испытание. На все про все у вас есть трое суток. Отправление в город-лабиринт пройдет автоматически ровно через час. За это время вам надо распределиться на команды, выбрав себе сержантов-командиров. Напомню, огнестрелы и гранаты запрещены к использованию. Экран погас. Народ в зале возмущенно загалдел, не ожидая столь серьезного финального испытания. Ни карты местности, ни точного расположения целей, инструкторы не дали никаких подсказок. «Кандидаты», — холодный голос Сиаллы накрыл весь зал, — «мы создали вам условия, близкие к реальным, при покорении этажей стены. Вам самим надо провести разведку местности, самим найти способ решить сложные задачи, самим поставить лагерь, дозорных и продумывать план отступления. Численность врага, наличие среди них сильных одаренных, порой победой считается уже просто выживание. Поверьте на слово, кандидаты, есть и такие этажи стены. Суть придуманного нами задания в том, чтобы вы на примере города-лабиринта смогли объективно оценить свои силы». Толпа загудела еще сильнее. Зал наполнился звуком множества отодвигаемых стульев. «Босс, Циолковский, довольно скались, хлопнул меня по плечу. Ты же под свое крыло». «Ах да». Голос Сиаллы снова эхом отразился от стен зала. Взгляд директора остановился на мне. «Кандидат Максграут понес наказание от хранителя этажа за серьезное нарушение наших правил. Сложность задания для его команды поднимется на ранг. Как именно это будет реализовано на деле, я не могу сказать. Но как директор зоны обучения обязана об этом предупредить всех остальных кандидатов». Народ в зале зароптал еще сильнее. «Раз нам дали аж трое суток на финальное испытание, значит, оно в разы сложнее предыдущих. Разведка, план атаки, сбор ресурсов. В процессе расклад сил может поменяться 10 раз. Смутный знакомый мне блондин резко поднялся с места и произнес: «Команда «Прусское чудо», сбор. Команда «Эхо», соберитесь около капитана. Согласуем наши планы». Приглядываюсь к чуду и спустя долгих нескольких секунд вспоминаю. Дизайнерские дети, капитан их второй команды. Как его там, Дитрих, кажется. Ну-с, удачи ему. да и нам она не помешает. Со мной остались стоять Циолковский, Томагавк и довольно улыбающийся орк-шаман Барбадан. Довлатов Чви, клыкастый сразу схватил меня своими здоровенными ручищами. «Как же я рад тебя снова видеть, дружище! Мы Чвибя вспоминали каждый божий день. Слушай, возьмешь меня в свою команду, раз ты старший сержант, то можешь Чвяте под крыло до 20 кандидатов. Это лучшая командирская метка в зоне обучения. Уверен, с сомнением поглядываю на орка. Слышал же директора, если пойдешь со мной, сложность поднимется на ранг». Услышав аргумент отнюдь не в мою пользу, шаман вдруг захохотал. «Чви-хи-хи, скромняга, без тебя, Довлатов Чви, у меня вообще нет шансов стать первопроходцем. Я же шаман. Инструктор мне, скрипя зубами, выдал метку бойца поддержки. Какой команде нужен такой боец, как я, в предстоящей схватке? Белобрысый так и вовсе науськал всех своих меня к другим командирам не подпускать. Дурное дело нехитрое. Смотрю в глаза орку и вижу в них затаенный страх. Барбадан, а ну, сжал булки. Мой полный власти голос выдавливает сомнения из сознания шамана. Силой выправляю здоровяку спину. Вот так, и спину держи нормально. Ты первопроходец или тряпка, чьи духи будут следить за округой, пока лагерь спит? А гнездо колонии механоидов кто проверит? Хорош уже мешать свои таланты с грязью. На тебя вот прямо сейчас смотрят духи великих предков. Заканчивай хандрить, разведчик Барбадан. В глазах бойца сразу загорелся огонек надежды. Орк ударил себя кулаком в грудь. Барбадан из племени соляных перов приветствует своего командира. Стоявший рядом Томагавк, улыбнувшись, стянул со своего плеча массивный двухзарядный арбалет. 40 болтов, кэп. Могу заряжать их техниками стихии ветра. До патронов Циолковского им как раком до луны. Сплав наконечников пригоден для зачарования. Я специально уточнял у продавца. Не считая огнестрела, это лучшее оружие, каким я владею на расстоянии до 50 шагов. Пока у всех нас ранг ученика один, дистанционные техники нам все равно толком недоступны. Смотря на эльфа, Марк недовольно насупился, уперев руки в бока. Вот почему у всех вас есть таланты, а у меня нет. Циолковский переводит хмурый взгляд на меня. Ударная сила небесных тел — вот мой главный козырь. Платный наставник кое-чему научил, но арсенал из техник все равно сгулькин нос. На ранге ученика один я тоже мало чего могу. А вот дальше хе-хе. Ходить по стенам, ломая законы гравитации. Притягивать себя к удаленным объектам. Если до магистра дорасту 4, смогу летать. Ну, левитировать, если быть совсем уж точным. Я остатки кайнов потратил на капканы и немного материала для зачарования. Устроим этим механоидам партизанскую войну. К нашей четверке один за другим стали подходить знакомые кандидаты. Большую часть из них я помнил еще по событиям города падших. Тогда лагерь здорово нас сплотил. Довлатов Чви, тьфу ты, босс Граут, знакомый аэромант дозорный похлопал по прикладу гарпуна. Возьмешь к себе, у меня тут стрелковое оружие с воздушным приводом. Могу гарпунить твари, не давая им сбежать. А я волчьи ямы, произнесла эльфийка Геомонта, смущенно улыбаясь. Слышала, вы тут хотите устроить партизанскую войну? Если хватит времени, с меня ловушки для подготовки обороны. Воздушная разведка Чви, дама-орк подошла к Барбадану со спины. Мои вороны не так хороши, как духи в закрытых помещениях, но с неба город-лабиринт будет виден как на ладони. Я Дандала из племени Черных Топий, Канада. Мастер зверей, наставник сказал, что на ранге ученика один смогу контролировать животное не больше кролика. Жаль, не пересеклась с тобой в городе падших, Довлатов Чви, но кое-кто мне про тебя все уши прожужжал. Барбадан, смущенно прорычав что-то, отвел глаза, чем вызвал всеобщий смех. Стоящий поодаль от нас белобрысый Дитрих криво усмехнулся. Сборище неудачников. С удивлением смотрю на наглого парня. Ты не цыганка, случаем? Спрашиваю на полном серьезе. Сразу определять, кому удача улыбается, а кому нет, только они умеют. Народ вокруг меня заржал еще громче, а Дитрих, выдав нервный оскал, сразу же заткнулся. Не надо вешать ярлыки. Талант он как растение, раскрывается только в подходящей для него почве. Как та же способность контроля животных у Дандалы. Разведка перед боем может спасти немало жизней. Довлатов Чви, еще один боец, робко подняв руку, подошел к нашей компании. Ты меня, наверное, не помнишь. Я в лагере почти все время стоял в дозоре. Рахан, с прищуром смотрю на бойца. Если правильно помню, у тебя необычный дар рода. Парень закивал, словно живой болванчик. Да-да, Я слышу через землю всю округу. Если есть полость от скрытого тоннеля, найду в два счета. Как ты вообще это запомнил? Я же всего раз об этом в лагере рассказывал, когда у костра сидели. Циолковский, улыбнувшись, помахал Рахану рукой. Ну а кому, если не Марку, собирать для меня все слухи? За неполных 10 минут под мое командование вызвались 20 разномастных кандидатов. Разведка, стрелковый бой, даже один сапер-геомант нашелся. Каждый из них сразу говорил, чем может быть полезен для команды. К моменту, когда итоговый состав определился, встал вопрос названия команды. Пинг-понг, Циолковский выдал сходу, смотря на собравшуюся толпу. Не, ну правда мы же все, как шарики в автомате, катались туда-сюда по городу падших, пока шеф правила не ввел. Пришел в лагерь, отдохнул, подлечился и пинком под зад отправляешься на новую охоту. Пинг-понг, ей-богу. Пока патроны не кончились, мы же носились по крышам, как угорелые. Подходит, одобрительно киваю, закрывая тему. Незачем мудрить. К нашей группе сквозь весь зал шла процессия из группы кадровых военных. Майор Стич, аномальные войска армии США, пухлый афроамериканец первым протянул мне руку. Слышал о вас много хорошего, мистер Граут. Если надумаете сменить гражданство, рано. Не торопите события, отвечаю на слабенькое рукопожатие. Чем обязан? Майор, хитро прищурившись, осмотрел моих бойцов. Два десятка у меня против его десятка. Видимо, метка сержант не позволила вояке набрать людей побольше. Как насчет временного союза? Стич, не завершая рукопожатие, положил сверху свою вторую руку. Ту самую, где на пальце виднелся след от снятого кольца аристократа. Вижу, вам хватает бойцов поддержки и разведки, но ударной мощи маловато. Я и мои ребята пойдем на пике атаки, когда настанет время штурма. Вот как, прикидываю в голове варианты. Речь ведь о первом пути и поиске штаба сопротивления. Кому же достанется эта награда? Стич, хмыкнув, пожал плечами. Подбросим монетку. Даю вам слово аристократа. Если удача улыбнется мне, мы с парнями потом поможем вам достичь выполнения одной из вторичных целей. Мне нужен час на подумать, киваю майору, давая понять, что разговор окончен. Решим по прибытии в город Лабиринт. В ответ аура Стича едва заметно колыхнулась, но сам вояка лишь коротко кивнул. Затем развернулся и направил своих бойцов на сборы. Хитрый засранец. Даже томагавка обманул, думаю, смотря вслед майору. Слово аристократа? Как же? Нет и никогда не было у тебя кольца печатки. Кто-то, владеющий целительством, умело создал Стичу изменения в пигментации на нужной фаланге пальца. Остаточная аура этого умельца чувствуется до сих пор. В моей прошлой жизни такие умники встречались довольно часто. В основном альфонсы, реже, среди торговцев. Но вот так нагло обманывать тех, кто рискует жизнью, это беспредел. В Российской империи Стича за такое нарушение закона ждет только смерть. Зона обучения 1-6, город Лабиринт. Сиалла Райберг и инструкторы переместились на парящую платформу над городом Лабиринтом. В общем-то, это стандартная процедура у первопроходцев. Кто-то из старших всегда безучастно наблюдает за действиями команд независимо от того, на каком этаже стены выполняется задание. В основном такие поручения получают первопроходцы-одиночки. Сейчас задание, по сути, учебно-практическое. Кандидатов в первопроходцы направили в полигонный городок, куда Сиалла недавно лично переселила колонию механоидов. Судьба злодейка, Лориан покачал головой, смотря на то, как раскидала участников финального испытания. 55 кандидатов, 7 команд и одна из них сразу оказалась в 300 метрах от первой цели. Группу под кодовым названием «Феникс» закинула в фактический центр города Лабиринта. Можно сказать, ребятам невероятно повезло. Но есть нюанс. Штаб-квартира строилась карликами на первом подземном этаже, рядом с источником третьего ранга. Монстры всех мастей такие места чуют и используют как гнезда. Едва геомант-разведчик от «Фениксов» применил технику сканирования, как судьба их команды оказалась предрешена. Доминатор, сильнейший юнит механоидов, сразу же почуял посторонних. Нельзя сказать, что механическая тварь охраняла штаб сопротивления. Нет, просто тут тварь готовилась к прорыву из ветеранов 2 в учителя 3. Источник маны ей необходим как воздух. Доминатор выгнал всех соратников из логова, опасаясь удара в спину, и потому сейчас особенно резко отреагировал на чужеродную сканирующую волну. Видя, как команду «Феникс» разрывают на части, Директор сокрушенно покачала головой. «Я бы сказала, судьба переменчивая штука. Окажись рядом любая другая команда кандидатов, и расклад бы изменился. У них имелись бы все шансы выполнить одну или даже две задачи испытания». Лориан, прищурившись, медленно кивнул. «Захватить в логове маяк первопроходцев, пока доминатора нет на месте. Кое-кто из наших воспитанников с радостью решится на такой шаг». Инструктор по стихии воздуха Матиуш Гаросси глумливо произнес, глядя на экран. «Ау, что я вижу, команды «Прусское чудо» и «Эхо» уже нашли способ связаться друг с другом». Бритер указал рукой на две сигнальные ракеты, взлетевшие над городом. «Примитивно, но в отсутствии средств связи неплохой ход. Ну-с, господа, время делать ставки. Команд у нас 6, а цели 3. Пройдет в лучшем случае половина. Раз уж все молчат, я поставлю первым». Взгляд Гаросси пробежался по многочисленным экранам ДПА. Режим наблюдателя, как и невидимость, активируется только тут, на парящей платформе. «Так-так, пожалуй, поставлю 50 тысяч на то, что прусское чудо займет первое место, и еще 30 тысяч кайнов на морпихов. При их ударной силе есть все шансы войти в тройку финалистов». Лориан Двухвостый недовольно фыркнул, смотря на очередную показуху от бритера. Этот щегол мастерски играл в карты, дрался на дуэлях и еще больше любил тотализаторы всех мастей. Чем выше ставка, тем сильнее захлестывает Матиуша азарт. 200 тысяч кайнов, спокойно произнес Лориан, глядя на бритера, на проход пинг-понга в тройку финалистов. Гаросси удивленно вскинул бровь. 200 тысяч. На этот сброд у них же нет ни одного сильного ударного бойца. Только этот, как его там, Циолковский, директор хитро улыбнулась. Но если кое-кто возьмет его эссенцию, то ударников станет сразу 2. Я, пожалуй, тоже поставлю на них. 50 тысяч. Бритер нахмурился, глядя на коллег. Но у его команды штраф. Причем весьма серьезный. Райберг усмехнулась. «Не будь штрафа, я бы поставила все 200 тысяч», как Лориан, директор, задумавшись на секунду, покачала головой. «Ошибки – доказательство прогресса. Грауту или Довлатов Чви, как его теперь кличут кандидаты, хватило стойкости выдержать наказание Анубиса. Он пошел на испытание, несмотря на поднятый для него ранг сложности». Гаросси удивленно тряхнул головой. «Но его команда – это же, я даже не знаю, как культурно назвать такую сборную солянку. Я подскажу», — Сиалла усмехнулась. «Партизаны». Матиуш, их капитан, собрал команду поддержки для себя. В вопросе достижения цели Граут мыслит, как аристократ. Ни воин, ни солдат, ни юнец, идущий по головам. Пока слуги обеспечивают его ресурсами. «Господин ведет своих людей к победе», — бритер кивнул, мгновенно поняв ход мысли директора зоны обучения. «Райберг имела аж королевские корни и редко ошибалась в людях. Ваши суждения для меня, как обычно, темный лес, госпожа директор. И тем удивительнее, что вы никогда не ошибаетесь в оценке первопроходцев». Сиалла ответила бритеру холодной полуулыбкой. «Поэтому я и директор, Матиуш, а вы все еще инструктор, хотя имеете куда больший потенциал». Как и предсказывала Райберг, команда «Пинг-понг» развила бурную деятельность по проведению разведки. Кандидат «Геомант» подсказал, где поблизости источник, и там сразу поставили лагерь. Параллельно с этим вороны-мастера зверей подсчитали общее количество механоидов в округе. Уже через пару часов началась партизанская война. Шестилапых механоидов уничтожали так, чтобы минимум одна особь успевала отступить и доложить о нападении. Довлатов и тот самый геомант пошли на еще одну хитрость. Используя особенности рельефа города-лабиринта, они перекрыли участок улицы, где стоит их лагерь, изрыли все вокруг волчьими ямами, обрушили парочку зданий, ослабив несущие колонны. В общем, сделали все, чтобы изменить саму схему движения механоидов по округе. Реверсивная тактика, взгляд Лориана замер на экране, где шла трансляция действий пинг-понга. Их цель не охота на механоидов, а хаос. Они следят за тем, к кому побегут командиры низшего звена за новыми приказами. Так оно и выглядело при взгляде сверху. Параллельно с действиями механоидов по крышам двигалась команда разведчиков пинг-понга. В небе парил ворон, несколько духов ветра носились вдоль улиц, следя за нужными механоидами-жуками.